Не спуская глаз с врага, Анетта отстранила его. Она вдруг услышала отдаленные раскаты своего голоса и узнала в них дикие крики Сильвии, вопившей в Париже над тельцем, выпавшей из окна дочери. Страшное спокойствие снизошло на Анетту. Уста замкнулись. Она встала. Взглядом приказала Асе приблизиться. С ее помощью подняла тело сына, возлюбленного, любимого. Она взяла его за плечи, Ася за ноги. Не глядя на людей, предлагавших свои услуги, отталкивая их, мать понесла тело к такси и положила его на сиденье. Ася села в машину. Прежде чем присоединиться к ней, она так огляделась, заметила позади шеренги полицейских, старика и ребенка, на которых напали убийцы и ради которых погиб ее сын. Оба, и старик, и мальчик, окровавленные, выпачканные в грязи, смотрели на нее робко, как побитые собаки, и, казалось, просили взглядом прощения. Она медленно и важно кивнула им. Ее трагически спокойное лицо, как бы говорило, «не надо». Такси тронулось с места. В вестибюле гостиницы, на лестнице, на всем пути их следования, ни души. Полиция поспешила очистить помещение. В их номере, под самой крышей, где она встречала с сыном Зарю, где сейчас хозяйничало солнце, палач, она омыла тело, перевязала рану, одела сына. Она не позволяла прикоснуться к его телу, к ее святыне, ни одной чужой руке, только Асиной. Но Ася была скорее помехой. Эта привычная к зрелищу смерти женщина была буквально раздавлена происшедшим. Она не могла без рыдания видеть тело любимого. Она то и дело падала ему на грудь и осыпала неистовыми поцелуями. Анетте пришлось запереть Асю в соседней комнате. Когда Анетта наконец открыла дверь, она увидела, что Ася лежит без чувств у порога. Она перенесла ее, одетую, на постель. Ася, точное изваяние, позволяло делать с собой все, что угодно. Приступы оцепенения сменялись вдруг приступами бешенства. А вокруг этих двух комнат тишина. Были приняты все меры, чтобы наглухо отгородить двух женщин от внешнего мира непроницаемой стеной тишины. Никто к ним не зашел. Начальство строго следило, чтобы никто не общался с ними. Отец с сыном, уцелевшие после учиненного фашистами побоища, заходили в гостиницу, но им так не удалось передать француженкам свою признательность. Анетта с Асей об этом не знали. Происшествие не получило огласки в прессе. Для проформы явился полицейский врач. Вечером нанесли визит итальянские власти, они выразили соболезнования. Анетта приняла их стоя, с высоко вскинутой головой, спокойной и суровой, у нее хватило сил ничем не выдать своих чувств. Ася вынуждена была удалиться в соседнюю комнату, чтобы не обнаружить своей ярости. Бросившись лицом на кровать, она судорожно кусала уголок подушки. Пришел французский консул, чтобы выполнить, хотя и с опозданием, свой официальный долг. Он записал их показания, договорился с Анеттой относительно гроба, времени выноса тела и отъезда. Она-то не желала оставаться здесь больше ни часа, но формальности задержали ее до вечера следующего дня. Пришлось волей-неволей провести еще одну ночь в этом городе убийцы, в этом каменном городе, который из века в век жадно локал кровь убиенных. Ася тоже решила бодрствовать всю ночь. Опустившись на колени, она целовала мертвые ноги, она причитала неразборчивым шепотом, и жалоба ее становилась то громче, то вдруг затихала. В конце концов она погрузилась во мрак забытья, перестала чувствовать, думать, прижавшись щекой к босой ступне Марка. А Анетта сидела, согнувшись, вперив сухие глаза в бездну. Повсюду мрак, вверху, внизу, мрак кругом, мрак в душе. Ее держали черные крылья. Она была средоточием ночи. Она сама была ночью. Наступил день. Новая эра. После смерти. Вставало чужое солнце, которого не успели узнать его глаза. Теперь Анетта принадлежала другому веку. Но не было времени смежать глаза и вытягиваться, как он, рядом с ним. Не время было складывать на груди руки. Оставалось выполнить долг, и не один. Она-то умылась, переоделась, проследила за тем, чтобы Ася поела, хотя бы насильно. Она заставила Асю поесть. Ася отказывалась, ела, плакала, глотала пищу и слезы. А под конец у нее началась тошнота, ее вырвала. Ранним утром принесли гроб в свинцовой оболочке и навеки закрыли свинцовое жилище. Ася как безумная выбежала в коридор, она затыкала руками уши, а Нетта наотрез отказалась выйти из комнаты. Она глядела, как замуровывает ее дитя. Не разжимая губ, она шептала: «Не бойся, не бойся, дорогой, я здесь».